Глава пятая. Была ночь, и Петр один шагал по пустому бульвару. Он мог бы, конечно, вызвать Авиетку, но домой не хотелось. Ему вообще никуда сейчас не хотелось. Он присел на скамью, отыскал в небе созвездие Стрельца. Отсюда, без приборов, созвездие было маленьким и тусклым. Петр закрыл глаза. Ему вдруг вернулись чувства, томившие его во время долгой экспедиции к центру галактики. Пустота! — прошептал он, вспоминая пережитые, преодоленные страхи. — Боже мой, абсолютная бездна! И мы ее вытерпели. Вытерпели. Все осталось позади, и все совершалось сызнова. Он сидел с закрытыми глазами на скамейке ночного бульвара и мчался в гигантское сгущение звезд. Светил было так много, что в страшном своем далеке они казались туманным облачком. Сияющее расплывчатое пятно, чуть мерцающее сквозь космическую пыль. Нет, как они тогда говорили, в галактике пылает звездный пожар и пламя заволок дым. Но, кажется, так они говорили. Они подшучивали и трудились. Надо было поддерживать себя шуткой и работой, кругом была бездна. Машины звездолета уничтожали впереди пространство. Корабль вырвался в сверхсветовую область, оставил за собой релятивистские эффекты повседневного мира, но, изменяя метрику космоса, он не отменил безмерности мирового простора. Кругом по-прежнему была бездна, и они падали, все падали в бездну, в 3000 раз обгоняя свет. Бездни не было дна. Да, в этом была главная мука, если уж говорить о муках. Ни один человек на Земле и окружающих Солнце звездах не способен понять те ощущения. Может, лишь первые космонавты, двигавшиеся с досветовыми скоростями, пережили это. Разве сытый поймет голодного? Кругом близкие звезды. Экспрессы твои уже третье столетие далеко оставляют за собою свет. Дни, недели пути, и ты на месте. Пустота лишь разделяет светящиеся шары с планетами вокруг них. Она не сама по себе, она легко преодолима. Таков этот район Вселенной, звездная родина человечества. Здесь не заболевают болезнью бездонности. Такая болезнь здесь немыслима. А их терзал непереходящий страх перед неизмеримостью пустоты. Ужас вечной, без дна, бездны. Они голодали особым голодом, томлением по вечной материи, будь то звезда или полевая туманность, планета или рой метеоритов, только не зловещая пропасть. Пустота для себя и в себе, так они острили о ней. Вот каково было их состояние во время многолетнего падения в той бездне. Нет, больше эти ощущения не появятся в звездном просторе, как бы далеко не умчался он в новой экспедиции. Беспредельные бездны, неизмеримого провала во Вселенной отныне не существовало. Мировая пустота была не пуста. Петр снова поднял голову к звездному небу. В космических просторах мчались волны новооткрытых излучений. Они пересекались и сталкивались в каждой точке мира. Они неслись со всех направлений и во все направления. 200 миллиардов расширяющихся волновых сфер, творения и летописи жизни когда-то существовавших людей, миллиарды миллиардов волновых облаков, созданных иными разумными существами. Может, и не миллиарды миллиардов, а триллионы триллионов. Звезды рождаются и умирают, галактики образуются и распадаются, а в мировых просторах, сравнимые со звездами по долголетию, всюду несутся, слабея, но не уничтожаясь, волновые знаки жизни, что некогда народилось в мире. Нет, не безмерность зловещей пустоты, но радостное соприсутствие всего живого и разумного, что когда-либо существовало. Вот что суждено им отныне ощущать в межзвездных просторах. И Петр испытал чувство еще удивительней того в институте. Он словно посмотрел на себя со стороны и увидел. Сквозь его тело мчатся со всех направлений во все направления волны, порожденные давно и недавно погибшими разумными существами. Он словно стал фокусом, где переплетались эти неоткрытые еще излучения. В маленьком его теле, жившем своей маленькой жизнью, бушевали миллионы иных, давно отгремевших существований. Его пронзил озноб. Ему стало тесно от толкотни чужих жизней, наполнявших каждую клетку тела. Засмеявшись, он мотнул головой, отбрасывая видение. И в той далекой экспедиции к центру галактики они встречались со многим таким, что трудно было изобразить вечной картиной, но что отлично поддавалось научному анализу. Важно понимать. То новое, что открылось ему, было просто. В основе его лежали вещественные законы. Он шел, радуясь новому пониманию. Больше его никогда не настигнет страх одиночества. Всюду с ним будет безмерное, разнообразное, вечное, как материя, жизнь.